Глава 22. Посидели, покушали, Фанерова послушали. Последнее время меня достаточно сложно удивить. И даже факт, что мы переместились через всю страну, вызвал у меня только легкое удивление и не более. «Как, Сахалин?» — удивился Ковальский. «Вы уверены?» «Конечно, я уверен. Лора уже отметила геолокацию через болванчика, так что сомнений никаких. Сейчас мы в пещере. Сыро, темно. Я видел ночным зрением, а Ковальский — своим фонариком. Иннокентий Яковлевич, думаю, вам не стоит напоминать, что наше конфиденциальное сотрудничество продолжается». Я намекал исключительно на этот портал. Пока вопросов оставалось очень много. Откуда он вообще взялся? Кто его построил? Чья вообще эта технология? «Понимаю, Михаил, безусловно, понимаю», — кивнул он. «Думаете, поднимемся?» Я призадумался. «А надо ли? Может, стоит вернуться и прийти сюда одному или с Валерой? Хотя опасности я не ощущал». «Ладно, давайте найдем проход и поднимемся», — кивнул я. Болванчик уже составил мне карту. Эта же пещера входила в общую сеть, которую я обнаружил под поместьем Меладзе. А значит, в теории он мог и до сюда дойти. Начала вырисовываться картина, откуда у Меладзе этот камень. Но не все до конца понятно. Возможно, его предки вместе с поимкой Любавки нашли и камень. Но, конечно же, это не точно. Я повел Ковальского прямиком на выход, благо я знал дорогу. Мы поднялись и вышли в лес. Недалеко слышались звуки техники. Попросил Лору показать, что за шум. Оказалось, это избэшники Кремля работают на очередной военной базе. Вообще, мы находились в нескольких десятках километров от поместья Леонтьева. А дом второго князя находился еще дальше. «Свежо», — вздохнул Ковальский. «Давно я не чувствовал свежего воздуха». Эх, знал бы он, что тут происходило несколько дней назад. Метеориты, трупы, монстры, эксперименты. Ужас! «Как только мне отдадут Сахалин, у вас появится много работы», — предостерег я. «Надо будет построить несколько зданий. Но это я вам так туманно объясняю». «Без проблем», — показал Ковальский большой палец. Я же достал телефон. «Ну, привет, Николай Перестукин. Как у вас дела?» «Михаил? Не ожидал!» — обрадовался начальник моей маленькой роботизированной группы. «Дела идут своим чередом. Собираем документы. Тут сильный бардак. Люди князей частью сбежали с острова. Кое-кто остался и теперь помогает». «А жители?» — поинтересовался я. «Пока мне были важны только они». «А что с ними будет? Они даже выехать за пределы поселения не могут. Денег вообще ни у кого нет». На этом мы и закончили. Незачем ему знать, что я прямо сейчас на Сахалине. Еще немного дав подышать свежим воздухом Ковальскому, я сказал, что мы возвращаемся. Претензий не последовало, и через 10 минут мы вышли в подмосковном подвале. На лестнице сидел Валера, посматривая на перчатку и сжимая и разжимая кулак. «Ну, наконец-то! Я уже испугался, что вы пропали!» — воскликнул он. «Почувствовал, что твоя аура исчезла!» «О как! Значит, Валера все же ощутил телепорт. Камень я забрал себе. Пусть даже без меня никто не сможет открыть портал, но вдруг артефакт украдут». Недолго думая, я позвал мужчин в кабинет. По дороге Валера прихватил своего брата, мол, пусть будет в курсе. Я был не против. Гусь лишнего не сболтнет. Да и кто поверит гусю, блин? «Иннокентий Яковлевич, я бы хотел уточнить». «Разумеется, Михаил. Прости, что перебил. Я понимаю, насколько это важная находка, но я осознаю последствия. Если проболтаюсь, меня как минимум перестанут допускать до нее. Так что можете не переживать. Да и такой жирный контракт на Сахалине, извините, не хочется терять». И он хитро улыбнулся. Мужик точно знал плюсы сотрудничества со мной. Я удивился, ведь я не совсем это хотел сказать. Но все же согласился. «Да, спасибо за понимание. Но вы сможете узнать больше про порталы?» «Разумеется». «Договорились», — я протянул ему руку. «Тогда не смею вас задерживать». Мы обменялись рукопожатиями, и он уехал на другие объекты. Мы же остались с Валерой и Элем в кабинете. «Пойти, что ли, чайку сделать?» Я потёр щёки. В голове тучи мыслей. Неужели придётся опять переносить родовое поместье? Нет, точно не стоит. Да и зачем? Мне же надо только ходить в дикую зону и набираться сил. Да и учиться в институте. Пока не прочитаю учебники даже в закрытой секции, не успокоюсь. Да и, кстати, Асайя Рэй ещё не побеждён. «Да, чай сейчас не помешает», — кивнул Валера. «А мне кофе», — захлопал плечами гусь. «Это единственный напиток, который доставляет хоть какое-то удовольствие». «Ты же утром завтракал с нами», — удивился я. «Да, ну и что? Просто кофе обладает таким чарующим ароматом. Короче, буду кофе». Мы разместились на кухне. Я решил, что сам заварю чай и сделаю кофе. Как-то мне Валера уже сварганил нечто, что и близко не походило на чай. Скорее, я бы назвал его сироп. Невероятно сладкий сироп. «Ну и куда ведёт портал?» — поинтересовался мой заместитель. «На Сахалин». «Я могу его активировать?» Он спрашивал вполне серьёзно, что даже удивило меня. «Не уверен. Но если хочешь, можем спуститься, попробовать. А зачем тебе на Сахалин?» «Как зачем? Недавно смотрел передачу, говорят, там хорошая погода, чистый воздух, Япония недалеко». «А работать кто будет, ленивая ты жопа?» «И так не заметил под землёй целую пещеру». «Да всё, всё! Чё ты пристал? Ты же мне не даёшь и шанса доказать, что я могу быть полезным и адекватным». «Всему своё время». Я поставил перед ними напитки и сел напротив. «Пока я до конца не уверен в характеристиках твоего тела. Будем по чуть-чуть увеличивать силу». Валера мне почти как член семьи. У него моя фамилия, моё отчество. Да и он принят в род Кузнецовых вполне официально. Я даже дом на него переписал. «Ладно, чуть позже разберёмся с порталом. Тут граф Бердышев переживает, что на него скоро совершат нападение. И раз он просит помощи, то враг довольно серьёзный. А я не знаю никого сильнее тебя», — честно сказал я, хоть немного и польстил. «Прости, что прошу о таком, но...» «Если враг сильный, то это будет весело. Я так давно хорошо не дрался». «В смысле? А мы?» «Но мы же не насмерть», — пожал он плечами. «Я бы хотел ощутить забытое чувство, когда ты выкладываешься на полную, когда кровь стынет в жилах, а коленки дрожат от адреналина. Ты понимаешь, что либо ты, либо тебя. Такие сражения самые интересные». Я не стал его прерывать. Пусть немного помечтает. Ему полезно. «Значит, я на тебя рассчитываю», — кивнул я. «Он скоро может заехать, так сказать, официально познакомиться. Так что ты уж прими его, как положено. Он мужик хороший». «Да без проблем. У меня как раз есть парочка знакомых в деревне, которые делают отличные наливки. А ты пробовал солёные огурцы? Это просто что-то с чем-то». И как удачно, что меня спас телефонный звонок. Вот только новости были не самыми радостными. Ким, столовая. Мария сидела с ребятами за столом и мечтательно ковырялась ложкой в овсянке. За последние пару дней она успела нафантазировать себе, как они с Мишей будут гулять по парку, сидеть на лавочке и периодически поглаживать её выросший живот. От предложений подруг прогуляться в дикую зону и устроить геноцид монстрам в метеоритах она отказывалась под разными предлогами. В основном это учёба или дела по дому. «Вы заметили, какая Кутузова в последнее время молчаливая?» — прищурилась Вика и пихнула Арнольда. «Ага, ходит вся такая загадочная, даже с нами не разговаривает», — улыбнулась Света, кинув подругу салфеткой. Лёня с Аней молча кивнули, поглядывая на Машу. «А что я?» — сполошилась девушка. «Всё нормально. Веду себя естественно. Ничего не скрываю». «Ну да», — кивнул Дима. «Слышал, Антох, именно так и говорят. Ага, ничего не скрываю. Естественно». И он наклонился к столу. «Машенька, дорогая, от друзей ничего не утаить. Колись давай. Что тебя беспокоит?» Кутузова забегала глазами, пытаясь придумать что-нибудь, чтобы не выдать беременность раньше времени. Пока не стоит друзьям знать. Вот только в голову вообще ничего не лезло. Как это обычно бывает, когда просят что-то быстро придумать, и вместо нужных мыслей появляется вакуум. «Да и так понятно чего», — вставил свои 5 копеек подошедший Фанеров. «Переживает, что моя свадьба будет куда шикарнее, чем ее». После того, как у Жени появилась новая любовь всей жизни, то с Машей он стал общаться вполне адекватно. Конечно, в его собственном понимании. Но и это уже большой прогресс. Маша и не думала, что помощь придет оттуда, откуда совсем не ждешь. «Да», — воскликнула Маша. «Точно. Очень переживаю. Как-то не хочется, чтобы Кутузова ударили в грязь лицом». «Так вроде ты же теперь будешь Кузнецова. И это он ударит лицом», — удивился Дима. «Точно», — Фанеров щелкнул пальцами и, сложив руки на живот, рассмеялся, как карикатурный злодей. «Кузнецов падет! Моя свадьба! Она попадет в аналы истории!» Все за столом переглянулись и кое-как смогли подавить улыбки. Кто-то начал усердно пить, кто-то есть. «О, ты давай аккуратнее. Смотри, чтобы твоя свадьба не попала в другие аналы», — улыбнулся Антон. Виолетта не разделяла общего веселья. Она пристально посмотрела на Машу. «Да сядь ты уже!» — дернул Фанерова за рукав Дима, и он послушно сел. Опустилась тишина, и пока Евгений ел свою запеканку, остальные решили немного обсудить новости. «Кстати, а правда, что теперь Миша станет князем?» — спросила Аня. Она не особо разбиралась во всех этих аристократических тонкостях. «Ну...» — заикнулся Дима, как самый знающий. «А, двойным князем!» — прыснул Фанеров. Стало так тихо, что они услышали, как рядом пролетела муха. «Он же убил двух князей! Эй, смешно же!» Все его проигнорировали. И Дима продолжил. «По правилам, да. Владея такой территорией, он просто обязан стать князем. Тут без вариантов». «Но есть же князи, у которых нет таких земель. Тот же Чехов», — спросила Аня. «Хе, фантик новый, а начинка стара», — пробубнил Фанеров и опять захихикал. «Фанеров?» — Вика не выдержала и пихнула его. Но пулемет шуток от Фанерова только набрал обороты. «Сначала Сахалин, а потом на сдачу он захватит Японию. Царь подумает, подумает и назначит его своим преемником. Типа после смерти ты получишь трон». И Фанеров едва не задохнулся от смеха. «Вот только царь бессмертен». И Женя едва не порвала напополам от хохота, но остальные смолчали. Они знали, что у него вообще свой уникальный вкус в юморе. Настолько точечный и неповторимый, что его мог оценить лишь один человек на планете — Евгений Фанеров. «Чё не смеётесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Российская империя!» — он помахал пальцем. Зазвонивший телефон спас Машу от его кринжовых шуток. «Извините», — сказала она и вышла из-за стола. «Да, пап, слушаю». «Привет, дочь. Как у тебя дела?» Голос у Кутузова-старшего был невеселый. Маша напряглась. «Все хорошо. У тебя как?» «И у меня. Сейчас в Иркутске», — ответил он и вздохнул, набравшись сил. «Маша, ты, пожалуйста, не волнуйся, ладно?» «Пап, что случилось?» Она начала переживать не на шутку. «Вчера вечером на твою маму было совершено нападение. Ее отвезли в Казанский медицинский институт имени Чехова». «Что? Как? Кто?» У девушки подкосились ноги, и ей пришлось ухватиться за ближайшую стену. Кто-то подошел сзади и подхватил ее под пояс и отвел в сторону. Маша повернула голову и увидела Виолетту. «Она сейчас без сознания, в реанимации. Я решил, что тебе лучше об этом знать». «Что с нападавшими?» «Убиты. Мама их всех уничтожила. Там быстро оказалась подмога. Но они приехали, когда все закончилось. Валерий Валерьевич серьезно ранен, и мама поддерживала его жизнь даже бессознательно. Она почти без энергии». «Я буду там сегодня». «Нет, дочь, подожди. Тебе надо учиться, да и не стоит». «Папа, она моя мама. Я хочу быть с ней. Срочно подготовь мне самолет», — крикнула она в трубку, не беспокоясь, что ее кто-то услышит. «Хорошо». «Ты узнаешь, кто это сделал? Ведь узнаешь?» «Да», — холодно ответил отец. Маша на секунду затаила дыхание. Такой тон она слышала впервые. Я позвоню Мише. Стараясь не плакать, Маша искала по карманам платок, но не нашла. Виолетта протянула свой. «Как считаешь нужным?» На заднем фоне у Кутузова послышались звуки. «Всё, дочка, мне пора. Сильно не переживай. С мамой всё будет хорошо». И отключился. Пару секунд Маша сидела на подоконнике и пялилась в стену. Ей казалось, что она должна расплакаться, но в голове сквозили миллионы мыслей, которые не давали ей сломаться. Гнев, отчаяние, обида, грусть. «Маша», — услышала она голос Виолетты, — «что случилось?» Кутузова посмотрела на подругу. Простую девушку из глубинки, которая стала для неё верным другом и напарником. «Мне надо в Казань. Прости, может, это не моё дело, но в твоём положении тебе не стоит так сильно нервничать». «В каком положении?» — непонимающе спросила Маша. «Ты же беременна. Ты же знаешь об этом», — прошептала Виолетта ей на ухо. «Что? Откуда ты?» А потом до неё дошло, что она самый сильный студент-лекарь в институте. «Да, только никому не говори. Прости, мне надо собираться». Она спрыгнула с подоконника и пошла на выход. На улице набрала Мишу и всё ему рассказала. «Это что за эмоциональные качели такие?» — надула щёки Лора. «То портал до Сахалина, получите, распишитесь, то будущая тёща при смерти». Новость, что Марфа Андреевна в больнице, свалилась как снег на голову. Судя по тому, что рассказала Маша, это целенаправленное покушение, и совершили его очень сильные наёмники. Они смогли перебить всю гвардию, которая защищала второго человека в роду Кутузовых. Также из разговора я понял, что графиня победила, но цена оказалась слишком высока. Как бы она ни отправилась к праотцам. Теперь мне придётся ехать в Казань, чтобы поддержать Машу. И кто его знает, может, она захочет перенести свадьбу из-за этой ситуации. Мы с ней договорились встретиться в Казани. «Валер, мне надо ехать». Я допил чай и встал. «Я скажу Бердышеву, чтобы заглянул к тебе завтра. Познакомитесь. Можете настойку выпить. Только не показывай ему подвал». «Так, погоди, ты мне его сначала покажи», — сполошился Валера. «Сейчас. Только билет куплю до Казани и пошли». Я забронировал себе место в поезде, и мы спустились в подвал. К моему удивлению, камень работал и на Валеру. Странный голос поприветствовал ещё одного члена рода и открыл портал. «Но пока им не пользуйся, понял?» — погрозил я пальцем. «Глава рода хочет поставить ограничения», — прогремел голос. «А что, так можно было?» — удивилась Лора. «Да, ставлю ограничения, что этот портал никто, кроме меня, не сможет открыть», — громко сказал я. «Принято», — отозвался голос. Валера скрестил руки на могучей груди и надулся, словно маленький ребёнок. «Иногда ты такой урод, Миша», — фыркнул он. «А зачем тебе сейчас на Сахалин? У тебя, как выяснилось, шпионы в гвардии, да и Бердышева надо защищать. Или ты хочешь сбежать через портал, когда на графа нападут?» Я достал камень и протянул Валере. «Раз так, то держи». Я тебе сейчас ухо откушу. Ты за кого принимаешь чало Конерука? Вся вселенная дрожала только от одного моего упоминания. Чтобы я боялся!» «Тогда пошли наверх», — махнул я рукой. «Мне надо сделать ещё пару звонков. Заодно покажешь легендарную настойку». «А мы всё выпили». «Ага», — кивнул я. «Тогда что стоит в буфете?» «Тогда расскажи, зачем тебе в Казань?» — выдвинул он новый ультиматум. Я вздохнул. Вообще, Валере стоит рассказывать практически всю информацию, которая мне известна. Он знает куда больше про хаос, чем я, и может подсказать. «Хорошо, заодно расскажу кое-что ещё». Здоровяк удовлетворённо хмыкнул и пошёл наверх.